Ну что ж, цена 1 румион за загрузку идет? Не подскажешь, по какой цене сейчас торгуются румионы? Внезапно вырвалось у Лоуренса, хоть он и имел некоторое общее представление. Золотые монеты использовались обычно как эталон, то есть через них пересчитывали цену множества других монет по всему миру. Все расчеты проводились в золотых монетах, а уже потом переводились в другие, более удобные. Разумеется, при этом всегда вставал вопрос о текущей цене тех монет, о которых шла речь. Внезапно Лоуренс занервничал. «Ты, господин Лоуренс, насколько я помню, следуешь в торговле путем святого Митрогиуса, как и твой учитель, правильно?» «Да. Возможно, именно святой Митрогиус хранил меня и мои дела все это время. Поэтому, полагаю, ты предпочтешь оплату серебряными монетами Тренни». Многие бродячие торговцы стремились повторить успехи прошлого и предпочитали не ездить хаотично из города в город, но следовать путями древних святых. Потому и их предпочтения в типе денег для оплаты были весьма предсказуемы. То, что хозяин торгового дома Латпарона пришел к этому выводу столь быстро, свидетельствовало о его недюжинной проницательности. «В серебряных монетах Тренни», — продолжил он, — «нынешняя цена 32,5. Цена была ниже, чем помнилось Лоуренсу. Но с учетом того, что Парасон был торговым центром, она была в пределах того, что он мог себе позволить. В тех местах, где соприкасались деньги из многих стран, их цена по отношению к эталонным монетам нередко оказывалась немного ниже». Лоуренс лихорадочно пересчитал все в уме. Выходило, что за перец он должен был выручить 1477 монет. Это было меньше, чем он рассчитывал, но все равно приемлемо. Это будет огромный шаг навстречу мечте о собственной лавке. Сделав глубокий вдох, Лоуренс протянул хозяину правую руку. «Такая цена меня устроит, господин Латпарон». Лицо хозяина расплылось в улыбке, и он пожал протянутую руку. Никогда торговец не радуется так, как при удачном заключении договора. И сейчас был именно такой момент. Раздался вдруг еле слышный возглас хора. «Что стряслось?» – встревоженно спросил хозяин, обернувшись вместе с Лоуренсом к хору, которая, шатаясь, привалилась к стене. В этот миг Лоуренс припомнил торговлю шкурами в гильдии Милона, и его охватило плохое предчувствие. Владелец дома Латпарона был очень проницательным торговцем, который успешно вел свои дела без посторонней помощи. Попытка перехитрить его, скорее всего, закончится плохо. То, что Хора рядом с ним, вовсе не означает, что они всякий раз должны пытаться обманывать своих торговых партнеров. Но тут мысли Лоуренса застыли. Хора действительно вела себя очень странно. «А, у меня голова кружится». Хора дрожала все сильнее. И вода, казалось, вот-вот должна была пролиться из чашки, что она сжимала. Хозяин со встревоженным видом подошел к ней, и одной рукой придержав чашку, другой обнял Хора за хрупкие плечи. «Тебе сейчас лучше?» «Немного. Благодарю», – слабым голосом сказала Хора, наконец-то выпрямившись. Сейчас она выглядела ну совершенно как постящаяся монахиня, сраженная внезапным приступом анемии. Даже не столь верующий человек, как хозяин дома Латпарона, несомненно захотел бы как-то ей помочь. Лоуренс, однако, заметил кое-что странное. Волчьи уши Хора под капюшоном стояли торчком. «Долгая дорога даже сильного мужчину способна измотать», – произнес хозяин. Хора чуть кивнула, затем ответила. «Я, должно быть, и впрямь устала с дороги. Передо мной все как будто клонится на бок». «Так не годится. А, вот что. Не принести ли мне козьего молока? Совсем свежее, со вчерашней дойки». С этими словами он предложил Хора стул и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом направился прочь из комнаты за молоком. Несомненно, лишь у Лоуренса было предчувствие, что Хора собирается что-то сотворить, когда она не стала садиться на предложенный ей стул, а вместо этого подошла к столу, чтобы поставить на него чашку. «Господин!» – обратилась она к хозяину, который в этот момент был повернут к ней спиной. «По-моему, у меня по-прежнему кружится голова». «О, небеса! Может быть, позвать лекаря?» С неподдельным беспокойством в голосе спросил хозяин, обернувшись. Лицо Хора под капюшоном не отражало ничего, кроме слабости, которую она изображала. «Смотри, прямо перед глазами всё клонится в бок», сказала Хора и, подняв чашку, пролила немного воды на поверхность стола, где она и потекла тонкой струйкой вправо от Хора и закапала с края стола на пол. «Что за...» – воскликнул Лоуренс, быстро подойдя к столу, и протянул руки к весам. Это были те самые весы, в точности которых он так тщательно убедился прежде. Даже если они были совсем чуть-чуть неточны, для него это означало крупный убыток. Именно поэтому он их скрупулезно проверил, но чаши весов держались точно вровень с наклонной поверхностью стола. Вывод мог быть лишь один. Взвешивание завершилось, и чаши весов были пусты, если не считать грузов противовесов. Взяв весы в руки, Лоуренс перевернул их, так что чаши поменялись местами, и поставил обратно. Из-за внезапного толчка весы зашатались туда-сюда, но вскоре их движение замедлилось, а затем и прекратилось. Судя по шкале, весы уравновесились совершенно, несмотря на наклон стола. Будь они точными, на наклонном столе они ни за что бы не показали равновесие. Вне всяких сомнений, над этими весами хорошенько поработали. «Так всё-таки что я пила? Воду или вино?» — вопросила Хора. Взгляд её, как и Лоуренса, был обращён на хозяина. Лицо того застыло, и бисеринки пота проступили на лбу. «Всё-таки это было вино, не так ли?» Судя по голосу, сейчас Хора откровенно забавлялась. Даже её улыбка была едва ли неслышима. Лицо хозяина стало бледным, как у мертвеца. Если то, что он мошенничал с весами, дабы обманывать других торговцев, станет известно в таком богобоязненном городе, как этот, он немедленно лишится всего имущества и будет полностью разорён. Есть такая поговорка: «Никто не пьёт меньше, чем хозяин переполненной таверны». «По-моему, она сейчас в самый раз», — заметил Лоуренс. Потрясённый хозяин казался сейчас загнанным в угол зайчиком, неспособным подать голос, даже когда клыки хищника уже пронзали его кожу. Лоуренс подошёл к хозяину с лёгкой улыбкой на лице. «Секрет процветания в том, чтобы оставаться единственным трезвым, а?» Пота на лбу хозяина было уже столько, что на нём можно было рисовать картины. «Похоже, я выпил того же вина, что и моя спутница. Едва ли мы вспомним что-то, что мы здесь видели и слышали. Но взамен я могу попросить чего-то не вполне разумного». «Что ты?» Лицо хозяина исказило гримаса страха. Однако, если просто воспользоваться возможностью отомстить, это будет полный провал Лоуренса как торговца. В голове Лоуренса не было ни намёка на гнев из-за того, что его обманули. Всё, что было сейчас в его голове – холодные расчёты, какую именно выгоду он сможет извлечь из страха хозяина. Это был неожиданный шанс. Лоуренс подобрался ближе к своей жертве, на лице его по-прежнему была улыбка. Голос по-прежнему оставался голосом торговца, ведущего переговоры. «Давай посмотрим. Полагаю, та сумма, о которой мы договорились, плюс то, что ты собирался на этом выгадать, плюс... О, я еще на такую же сумму куплю у тебя в долг». Лоуренс требовал, чтобы ему позволили купить больше товара, чем у него было денег. Любому ясно, чем больше денег торговец вложит в товар, тем больше прибыли он извлечет. Если он сможет купить две штуки товара вместо одной, он удвоит прибыль, просто и ясно. Однако, чтобы купить две штуки товара там, где денег лишь на одну штуку, естественно, нужны какие-то гарантии. Поскольку торговец фактически занимает деньги в долг, Заимодавец имеет полное право требовать гарантии с должника. Хозяин, однако, был сейчас не в том положении, чтобы требовать таких вещей. Именно поэтому Лоуренс и сделал столь неразумное предложение. Плохим надо быть торговцем, чтобы не извлечь выгоды из слабости соперника. Я вряд ли смогу... Не сможешь? О, какая досада. Чувствую, я начинаю быстро трезветь. Пот на лице хозяина мешался со слезами. Влаги было столько, что казалось, его лицо плавится. То было уже не лицо, а маска отчаяния. Побежденный, он сник. Что до товара, давай посмотрим. С учетом суммы, возможно, качественное оружие. У тебя наверняка есть много товаров, предназначенных для Рубинхейгена. Оружие, говоришь? Хозяин поднял голову. Похоже, он увидел лучик надежды. Возможно, он ожидал, что Лоуренс вовсе не собирается с ним расплачиваться. С ним всегда есть хорошие шансы заполучить неплохую прибыль. И я смогу быстро вернуть тебе долг. Что скажешь? Рубинхейген служил отправным пунктом для тех, кто занимался обращением язычников. Все военные товары там сметали с полок в любое время года. Продавая такие товары, понести убытки из-за их обесценивания трудно. Поскольку Лоуренс купит в долг столько же товара, сколько за имеющиеся деньги, то его гарантии против обесценивания товара удвоятся. Одним словом, оружие было хорошим выбором для приобретения в долг. Хозяин на глазах тут же вновь превратился в расчетливого и сметливого торговца. «Оружие, говоришь?» «Я уверен, в Рубинхейгене есть лавка, с которой у тебя связи. Так что если я продам оружие туда...» Мы сразу будем в расчете. Иными словами, после того, как Лоуренс продаст оружие, что купил на взятые в долг у дома Латпарона деньги, некой определенной лавки в Рубинхейгене, ему не придется возвращаться в Парасон, чтобы уплатить долг. В некоторых ситуациях получение и возврат денег оставались всего-навсего записями в торговых книгах. И это было громадным достижением торговцев. «Ну, что скажешь?» Иногда деловая улыбка торговца способна внушать ужас. Улыбка Лоуренса была особенно пугающей, когда он загнал в угол владельца торгового дома Латпарона. Тот, не в состоянии отказать, в конце концов кивнул. «Благодарю тебя. Я хотел бы погрузить товар немедленно. Я собираюсь отправиться в Рубинхейген как можно скорее». «Понял». «А насчет оценки?» «Предоставляю это тебе. В конце концов, я ведь верую в милость Господа». Губы хозяина страдальчески дернулись, изображая что-то вроде улыбки. Теперь он непременно оценит оружие недорого. «Ну что, вы двое закончили?» Поинтересовалась Хора, решив, что силовые переговоры подошли к концу. Хозяин обреченно вздохнул. Похоже, один человек здесь все еще имел что сказать. «Кажется, мое опьянение тоже проходит», – произнесла Хора, очаровательно склонив голову на бок. Но хозяину она наверняка казалась самим дьяволом. «Немного хорошего вина и баранины меня окончательно исцелят. Да, и чтобы баранина обязательно была с бочка». В ответ на ее будничную властность хозяин мог лишь кивнуть. «И побыстрее», – добавила Хора наполовину в шутку, но, услыхав эти слова от девушки, столь ловко разобравшейся в его махинациях с весами, хозяин выскочил из комнаты, словно свинья, которую внезапно шлепнули по заду. Со стороны могло показаться, что хозяин слегка переигрывает, но ведь если его мошенничество вскроется, он лишится всего. Так что немного лебезения и несколько низких поклонов – были вполне приемлемой ценой. Лоуренс и сам получил бы приличный удар по своему состоянию, останься этот трюк незамеченным. «А, бедняжка!» С радостным смешком проговорила Хора. Отчего Лоуренсу она показалась еще более вредной, чем обычно. «У тебя острый глаз, как всегда. Я ничего не заметил». «Я сама красивая, и мех у меня на хвосте гладкий. Но и мои глаза и уши тоже хороши. Я заметила сразу же, как только мы вошли в комнату. Но думаю, он достаточно хитер, чтобы обманывать таких, как ты». И Хора, вздохнув, с безразличным видом помахала рукой. Лоуренс предпочел бы, чтобы она сказала что-нибудь раньше, чем это произошло. Но реальность была такова, что сам он мошенничество не заметил, а Хора превратила большой убыток в большую прибыль. Пожалуй, ничего не случится, если он побудет вежливым. «Мне нечего сказать», — признал он. При виде этой неожиданной кротости глаза Хора сверкнули. «Ого, вижу, ты немного повзрослел». Лоуренс, которому действительно было нечего сказать, лишь раздосадованно улыбнулся.